к полевой, что сквозь пыльный покров, бьется к солнечным теплым лучам. Так из мрака греха я стремлюсь и душой, мой Господь, к твоим дивным рукам. Так из мрака греха я стремлюсь и душой, мой Господь, к твоим дивным рукам. К тем рукам, из которых горячая кровь пролилась на Голгофском кресте. Тем рукам, что несут сердцу жизнь и любовь, озаряя мой путь в темноте. Тем рукам, что несут тем рукам, что поднять могут бурю скорбей, тяжкий камень с усталой души, что с любовью отрут слезы горя сочей, и с участием утешат в тиши. Что с любовью от скорбной земли меня в Божью обитель возьмут, где под сводом небес для бессмертной души